из рукописей Болтуна. Сначала я никак не мог понять, почему люди, создающие видимость, имитацию дела, добиваются больших успехов, чем люди, делающие настоящее дело. Почему имитация дела жизнеспособнее самого дела? Не могу сказать, что я разобрался в этой проблеме до конца. Но кое-что теперь я понимать начал. Проблема, на первый взгляд, представляется ошеломляюще парадоксальной. Для дела часто нужно совсем мало людей, иногда буквально два или три, или от силы пять человек. В имитацию дела оказываются втянутыми большие массы людей. В десятки и даже сотни раз больше. Сначала я думал, что есть какой-то закон, согласно которому для осуществления дела нужна какая-то людская оболочка, подобно тому, как кости и мускулы обрастают жиром. Потом я убедился в том, что в большинстве случаев имитация дела возникает без самого дела, независимо от дела, или уничтожает само дело, но при этом процветает еще успешнее. Дело часто можно сделать за несколько дней, месяцев. Имитация дела может тянуться годами и десятилетиями. Я искал некий общий механизм, объясняющий эти явления, и не нашел. Не то, что не сумел найти, а убедился в том, что в каждом случае работают разные обстоятельства. Из анализа их можно получить лишь некоторые общие суждения, не имеющие доказательной силы, но и не оставляющие места для сомнений. Вот некоторые из них. Для дела требуется ограниченное количество людей. Число людей, вовлекаемых в имитацию дела, в принципе не ограничено. Один мой знакомый, превосходный имитатор науки, как текстов науки, так и организации исследований, ухитрился создать исследовательскую организацию из нескольких сот человек и истратить не 1 миллион на проблему, которая не стоит выеденного яйца и решается в течение нескольких минут, причем отрицательно. Попытка разоблачить его не удалась, ибо в деле оказались заинтересованными высокие организации, а разоблачители сами были проходимцы. В деле нужен конечный результат, отчуждение его, беспощадная проверка по независимым от создателей принципам, внешняя оценка. В имитации дела достаточно лишь видимость результата. Точнее, лишь возможность отчитаться за прожитое время. Проверка и оценка результатов производятся лицами, участвующими в имитации, связанными с нею, заинтересованными в сохранении имитации. Ход дела – незаметная, обыденная, скучная работа. Труд, имитация, житейская суета. Ход имитации может быть представлен как грандиозное театральное представление. Совещания, симпозиумы, отчеты, поездки, борьба групп, смена руководства, комиссии. Для дела нужен профессиональный отбор наиболее способных. Дело отсекает неотобранных, не заботясь об их судьбе. Участие в имитации доступно для многих. Здесь происходит какой-то отбор, устанавливающий некоторую профессиональную градацию. Но он не отсекает неотобранных. Последние остаются в имитации. Короче говоря, как сказал бы шизофреник, имитация дела есть чисто социальное явление, защищенное всеми средствами социальной защиты. Для нее дело лишь повод, средство, форма. Дело же есть антисоциальное явление. Оно беззащитно само по себе. Оно нуждается в покровительстве. Его терпит лишь в той мере, в какой отсутствие или плохое состояние его угрожает существованию имитации. Для осуществления дела нужны ум, способности, трудолюбие, добросовестность, самокритичность и другие редкие человеческие качества. Требуется таким образом социально наименее приспособленный индивид. Для имитации дела достаточен средний социальный индивид с социально средней профессиональной подготовкой. Обычно имитацию дела и дело не разделяют, и первую воспринимают как второе. Она часто содержит дело и позволяет ему как-то делаться. Она кормит большое число людей. Некоторые из них, благодаря ей, могут делать какое-то полезное дело. Однако иногда имитация дела становится причиной или сопричиной тяжких последствий, в особенности, когда объектом дела являются массы людей. Например, во время войны на дело руководства ведением войны наложилась мощная имитация системы руководства. Последствия этого общеизвестны. И вряд ли можно отрицать то, что имитация дела обеспечения государственной безопасности от врагов внесла свой существенный вклад по уничтожению огромных масс людей, не представлявших никакой опасности для существования государства.